Райли заметила, что во взгляде у некоторых читается тревога. Без сомнения, они слышали о ночном инциденте в ее доме, когда целая команда примчалась на ее отчаянную просьбу о помощи. «Скорее всего, они гадают, в своем ли я уме», — подумала она. Насколько она знала, в бюро ни одна душа не верила в то, что Петерсон еще жив. Райли остановилась у стола Сэма Флореса, лаборанта в очках с черной оправой, погруженного в работу на компьютере. «У тебя есть для меня новости, Сэм?» — спросила Райли. Сэм поднял на нее глаза от экрана. «Ты ведь про ночное вторжение? Как раз читаю предварительный отчет. Боюсь, что немного. В лаборатории ничего не нашли на камушках. Ни следа ДНК или волос. И отпечатков на них тоже нет». Райли расстроенно вздохнула. «Дай мне знать, если что-то появится», — сказала она, похлопав Флореса по спине. «На твоем месте я бы на это не рассчитывал», — вздохнул Флорес. Райли пошла дальше к месту работы старших агентов. Проходя мимо небольших офисов со стеклянными стенами, она увидела, что Билла нет внутри. Она почувствовала облегчение, хотя и понимала, что рано или поздно ей придется прояснить возникшую между ними неловкость. Войдя в свой уютный, хорошо организованный офис, Райли тут же заметила, что на телефоне висит сообщение. Звонил Майк Невинс, судебный психолог из Вашингтона, который иногда консультировал ОПА в расследованиях. Уже много лет она считала его источником удивительной интуиции, и не только по части расследований. Майк помогал Райли справиться с посттравматическим стрессом после пыток и плена Петерсона. Она знала, что он звонит узнать, как у нее дела. Он частенько это делал. Она как раз собиралась перезвонить ему, когда перед ней в дверном проеме возникла мощная фигура специального агента Брента Мередита. Угловатые черты темнокожего лица главы подразделения отражали его упрямый и строгий характер. Райли была рада видеть его. Присутствие босса ее всегда обнадеживало. «С возвращением, агент Пейдж!» Райли поднялась, чтобы пожать ему руку. «Спасибо, агент Мередит. Слышал, что у тебя было еще одно маленькое приключение со прошлой ночью. Рад, что ты цела». «Я в порядке». Мередит посмотрел на нее с теплом и заботой, и Райли почувствовала, что он пытается оценить ее готовность к работе. «Не хочешь выпить со мной кофе в зоне отдыха?» — спросил он. «Спасибо, но есть пара документов, которые мне срочно надо изучить. Как-нибудь в другой раз». Мередит кивнул и ничего не сказал. Райли знала, что он ждет, что она заговорит. Несомненно, он тоже слышал об ее уверенности в том, что взломщик — Петерсон, и давал ей шанс высказать свое мнение.